Шум стал привычным. Казалось, никакого грохота снаружи нет. Грохочет в голове, а колотье в висках вызывает работа какой-то огромной машины, запущенной корпорацией «Саммер». Она с трудом видела сквозь пелену застывших в глазах слез. Внезапная резкая боль или грубое слово, и они потекли бы потоком. Но со станком она уже справлялась в одиночку. Другие девушки болтали, несмотря на непривычный гул и стук, но Эммелина почти не слышала их разговоров. То и дело подходил мистер Магуайр, заглядывал через плечо, говорил, что для первого дня все идет превосходно. Сам он ни секунды не был без дела. Помогал то одной работнице, то другой, подавал им мотки и при этом всегда еще говорил что-нибудь приятное. Нет, Эммелине было решительно не поверить, что он и в самом деле тот человек, которого, как говорит миссис Басс, надо очень и очень остерегаться. Мистер Магуайр обошел помещение и зажег масляные лампы на стенах. Боль и усталость, завладев всем существом Эммелины, изгнали даже случайные мысли. Все, кроме станка, исчезло. Когда в семь раздались, наконец, удары колокола, она сразу даже не поняла, что это за звуки. Замерла с нитью в руках. Она как раз заряжала челнок. И так и стояла, не двигаясь, пока Каринна не подошла показать, в каком положении надо оставить станок до утра. И тут колени у нее подогнулись. Освобожденная от необходимости продолжать работу, она, казалось, уже не имела сил отойти от станка. «Одной из новеньких явно не хочется уходить», — сказал чей-то насмешливый голос. Ей так понравилось в ткацкой, что она в свой первый день собирается остаться подольше. Несколько девушек рассмеялись, но одна заступилась за Эммелину и сказала: «Не надо дразниться над ней, и так лица нет, едва держится». Все эти голоса слышны были Эммелине, как сквозь слой ваты. Мэми прошла с двумя девушками, даже не посмотрев на нее. Каринна спросила, в каком пансионе она живет, и, выслушав ответ, сказала: «А я в номере 34 у миссис Джонсон, так что до завтра», и заспешила догонять подруг. Мистер Магуайр обходил ткацкую, проверяя каждый станок. В первый день утром всех девушек беспокоит, достаточно ли хороши они для фабрики, а вечером так ли уж хороша фабрика для них, — сказал он. Она улыбнулась, не зная, постоять еще или уйти. У него был какой-то отсутствующий вид. Пройдет время, прежде чем она привыкнет к этому выражению лица, узнает, что в конце дня он всегда выглядит так, словно мечтает вернуться в свой родной край, далекий-далекий. «Но мне это необходимо остаться в Лоуэлле», — сказала она наконец. «Конечно, конечно, вы останетесь и будете хорошо работать. Мало того, пройдет всего несколько дней, и работа покажется легкой». Она промолчала. Поверить в такое она не могла. «У кого вас поселили?» — спросил он, обернувшись через плечо. Закончив проверку станков, он теперь гасил лампы. «У миссис Басс». Он ничего не ответил, и она молча пошла к двери. «А вы умеете читать?» — спросил он вдруг. «Умею». «Про здешнюю библиотеку уже знаете?» «Да, мне сказали». Он начал было подробно ей объяснять, где расположена библиотека и сколько стоит в нее записаться, но, повернувшись к Эммелине и разглядев выражение ее лица, расхохотался. «Хорош я! Бедная девочка на ногах не стоит, а я толкую, как идти в библиотеку». Она была на полдороги к двери. «Если вы подождете...» — начал он, но осекся. «Да нет, вы и сами найдете дорогу».